Ты так молчишь, что и без слов все понятно. Я не хочу терять себя, как остальные, сон. Уверен, третий и четвертый не повторят ошибок первого и проживут прекрасные жизни твоих детей, как Каин и Атлас. Но у меня нет никакого желания разделить их судьбу. Я хочу прожить свою собственную жизнь, как сам того пожелаю. В виртуальной реальности она никогда не будет полноценной заменой настоящей жизни, ты же знаешь. Она будет такой, какой ее сделаю я. А еще там будет Аня, и ты, когда к нам присоединишься. Я не, брось, мне-то не ври, я тебя насквозь вижу. Да, ты этого не планировал, но мы оба знаем, что ты ее любишь и никогда не оставишь. Конечно нет, но еще у меня есть долг перед кланом, я не могу просто уйти. С ним ты тоже разберешься, как и со всем остальным. Похоже, ты веришь в меня больше, чем я сам в себя. А как иначе? Ты тот, кто покарал поглотителя, тот пятого был серьезен, как никогда. И ты разящий свет, выносящий приговор, сон, который ждет всех нас. Если кто и способен найти решение, так это ты. Больше пятый ничего не добавил, вплоть до прихода главной силы службы безопасности медтехпроника, себя не проявляя. А потом по моему сигналу подхватил зарождающуюся технику разящего света, пока я пеленал телекинезом дергающегося Дураса, чья личностная матрица ощутила неотвратимое приближение смерти. «Хозяин, пощади!» Вопль хрип нежити, не осознающий себя, но тем не менее отчаянно борющийся за свою псевдожизнь, больно стеганул по нервам раскаленным кнутом. Инстинкт самосохранения был прописан в личностной матрице Самхара, но никогда не являлся приоритетной директивой. Я просто не знал на тот момент, как его задавать, слепив основу на коленке и даже не подозревая, на какие боли и страдания обрекаю это несчастное лишенное посмертия существо. Фриз поспешил захлопнуть двери совещательного зала и заблокировал камеры, прежде чем крики Дураса привлекут чужое внимание, пока мы с пятым делаем то, что необходимо. Точнее, он держал потоки силы, а я очищал светом, выжигал скверну и убивал снова, потому что иного пути не было. При всем своем потенциале целестиалы не боги, и даже имея я под рукой всю мощь Григора Мортиса, доступного семье, я бы не рискнул вмешиваться в естественный цикл жизни и смерти, требующий, чтобы когда-то совершенная мной ошибка перестала существовать. Так и произошло. Очищение заняло от силы полминуты, за которую слепящий глаза свет поглотил все тело Дураса, воспроизведя принудительный способ того, как джедаи сливаются с силой. Это был максимум, что я мог сделать в надежде, что хотя бы малый отголосок его сущности получит шанс возродиться из небытия, может животным или насекомым каким, да хоть ничтожным одноклеточным, чей жизненный цикл уложится в минуты. Любой из вариантов был намного лучше той нежизни, которую влачило бренное тело Самхара по моей вине, а после настал черед каверны силы, и тут пришлось повозиться подольше, но я все же справился, стараясь не обращать внимания на ощущение пристального взгляда в спину. Ничего, они тоже скоро получат свое. Разящий свет не станет делать разницы между смертным и долгоживущим, даже если последний считает себя бессмертным. Справедливый и беспристрастный суд ждет каждого из них, включая меня самого, когда придет время. С такими мрачными мыслями я покидал офис Медтехпро, уже не обращая внимания, как Фриз и Пятый улаживают формальности с АСБ. Мы вновь поменялись местами, чтобы я мог восстановить душевное равновесие и успокоить взведенные нервы после очищения Самхары и устранения каверны силы. Видимо, мне еще далеко на истинного аватара разящего света, выполняющего свою работу без каких-либо мук совести, но начало положено неплохое. Следующим на очереди числилось посещение резиденции матриархов, теневой верхушки правительства Дарина. Фриз заранее связался с нашей давней знакомой Дейнаир, договорившись о приеме. Там нам предстояло прояснить одну важную и тревожащую вещь, что кеддрианки сделали с информацией о моей ДНК, предоставленной ее роду для исследований. В то время я нехотя согласился на их условия, успокоив себя тем, что ничего серьезного они сделать на ее основе не смогут. Все же я был обычным человеком в своих глазах, хотя и владеющим силой. Но сейчас, понимая, насколько сильно генетически отличаюсь от людей, начал обоснованно опасаться за результаты экспериментов Наир. Уже тогда мой организм начал перестройку под влиянием процесса машины, и предоставляя доступ к своей ДНК, я передавал кеддрианкам нечто куда более опасное, нежели шанс найти излечение для их расы. И ладно бы тревогу поднимала только моя паранойя. Сила сигнализировала о том же, требуя восстановить баланс, а, значит, матриархи все-таки вышли за рамки обозначенных договоренностей. Типичная ошибка власть имущих, в своей гордыне думающих, что сидя высоко, могут творить, что им вздумается. Не могут. И я, имеющий дарованное самой силой право судить, им об этом напомню. Кажется, Фриз за всю свою жизнь видел своего брата настолько разгневанным всего дважды. Первый случай произошел в храме на Карусанте, когда первый смертельно ранил Анью. От нахлынувших эмоций Джови едва не пал на темную сторону, сумев вернуться благодаря своему происхождению разящего света, не потерпевшего столкновения двух антагонистов в искре дара. Уже тогда Фриз подумал, что более жуткой картины ему увидеть не доведется. Он ошибался. Очищающий гнев светлой стороны оказался по-своему куда более жуткий, чем дурманящий рассудок темный. Когда брат сходу подчинил матриархов своей воле и заставил показать, что именно они выращивают в закрытых бункерах своих родовых хранилищ. Скажем так, роду Наир повезло, что Джови был в хороших, почти дружеских отношениях с его молодой главой. Иначе бы участь несчастных гибридов кедрианок и человека ждала всех, включая Дию, прекрасно знавшую о проводящихся экспериментах и позволившую им продолжаться. По правде, Фриз сам испытал отвращение и брезгливость, увидев герметичные бактокамеры, внутри которых плавали ожившие извращенные фантазии ученых. Каких только уродцев там не было. Двухголовые, многорукие, с деформированными непропорциональными телами, с половыми признаками обеих рас и в общем оживший кошмар психопата, достойный съемок в самых жутких фильмах ужасов. И что самое страшное, кедрианки, выращивавшие гибридов, ни о чем не жалели. Настоящие фанатики науки, в поисках излечения для всей расы келдоров, зашедшие гораздо дальше, чем следовало. Джови, разящий свет приговорил всех, они сгорели в том же очищающем огне, что и их несчастные творения, вполне себе живые и кричащие от боли, когда беспощадное звездное пламя добралось до их тел, а матриархи, скованные подавляющей волей одаренного, смотрели, внутренне и вполне себе наяву обоссываясь от ужаса. Дия так и вовсе на коленях потом ползала, в наказание на себе ощутив всю полноту мук сгораемых существ и умоляя разящего света прекратить эту пытку. Тот смиловался, но перед этим прошелся по хранилищам всех остальных родов матриархов, лично убедившись, что больше никто не рискнул играть в богов, после чего в дело вступил уже Фриз, по указке брата вычистив все архивы и данные рода Наир по проекту, носившему кодовое название «Воины новой эры». Оказавшись перед выбором между поиском спасения для своей расы и разработкой оружия, матриархи выбрали последнее, доказав, что ничем не отличаются от других разумных видов галактики. После брат снова ушел в себя, не желая обсуждать произошедшее, и его место занял пятый, к чему Фриз начал понемногу привыкать. На фоне всех остальных странностей Джови наличие у него второго сознания от еще одной основы не казалось таким уж необычным. Тем более, что пятый оказался вполне себе компанейским собеседником, чем-то похожим на самого Фриса, но исповедующего несколько иные жизненные цели. Он и объяснил, почему Джови так жестко отреагировал на увиденное в бункере рода Дей. Причина крылась в наследии архитекторов, из-за экспериментов которых вышли почти все населяющие расы галактики виды разумных. Благодаря ему Джови без труда определил, что пытались сделать матриархи Наир, нарушившие данное когда-то слово и начав выращивать его клонов-гибридов, сочетавших в себе черты людей и кедрианок с ужасными последствиями, которые им довелось узреть лично. На этом моменте Фриз ощутимо вздрогнул, вспомнив, ради чего сам в свое время озаботился сбором семенного материала брата. Он так и сказал ему правды, опасаясь возможной реакции, а уж после откровений пятого и вовсе не станет этого делать. Конечно, делать что-то подобное матриархам Кварду и в самых жутких кошмарах не привиделось, но как убедить брата в обратном после случившегося было непонятно. Фриз опасался того, кем Джови становился, когда принимал сущность разящего света, что случалось все чаще после завершения процесса, сделавшего старшего брата полноценным представителем расы Целестиалов. А вдруг признание заставит его вынести приговор самому Фрису? Не то чтобы Кварт думал, что Джови когда-то сможет причинить ему вред. Однако то, как он в облике разящего света очищал всех виновных из рода Наир, не могло не вызывать опасений. Фрис никогда не слышал, чтобы даже кто-то из джедаев древности владел подобной мощью. Когда ни техники силы, но само воплощение светлой стороны, ее разрушительной части, приходит в мир в виде ослепляющего звездного пламени, уничтожая все на своем пути без остатка. Чистая и незамутненная мощь, не уступающая по разрушительности самым устрашающим техникам темной стороны. И вся эта мощь была сосредоточена в руках одного человека Целестела. Правильно оценив молчание Фриса, Пятый постарался успокоить его, заверяя, что Джови полностью себя контролирует. И даже то, что они научились по желанию передавать управление физическим телом друг другу, ничего не значит. Став Целестиалом, Джови остался самим собой, и ничто не сможет заставить его причинить вред своим близким. На этом моменте флайер доставил их к дому Нагзила, где гостей уже ждала Эс с маленьким укутанным свертком младенца на руках. Теперь уже снова Джови тепло поприветствовал супругу своего учителя и ласково коснулся пальцами лобика его дочери, девочки, названной Сун. В честь звучания знойного южного ветра, как и принято в культуре келдоров, чьи имена всегда означали тот или иной природный звук на момент рождения. Потом был тихий семейный ужин, ради которого Эс даже потрудилась заказать человеческие продукты из столицы. Правда, готовить их она не умела, но Джови самолично встал за варочные панели, чем окончательно успокоил Фриса. Может, брат и сильно изменился после окончания процесса машины, но даже Целестиалом он все еще оставался собой. И его эмоции, пока он готовил им двоим сытный ужин, говорили сами за себя. Как там Кет поживает? Итар, когда все насытились, Джови поднял разговор о сыновьях учителя. Все еще служат на флоте, перевелся вскоре после гиперпространственного шторма. Теперь работает пилотом траулера на этих новых корпорантов, как их там. Джо Фрис, во. Правда? Фрис поежился под пронзительным взглядом глаз брата. Запрошу информацию у Сьяна, когда вернемся в пространство республики. Не стоит, Эс нам и так все расскажет. Это ведь не все новости. Кет переехал в наше посольство на Карусанте и вступил в брак, не поняв причин их переглядываний. Эс лучезарно улыбнулась в ментале, на что отреагировала уже Сун, демонстрируя зачаточные способности в силе, на которых ни Джови, ни Фрис не стали заострять внимание. О, отличные новости. Поздравляю. И я. Давно они, спустя месяц после вашего отлета. Я и не знала, что у них с Нель все так далеко зашло. Она ведь практически все время проводит в храме джедаев, когда только успели. Еще одна порция многозначительных переглядываний. Фрису оставалось только пожать плечами, сетуя на выверты судьбы, сведшие воедино, казалось бы, случайных разумных. Есть только одна джедайка Нелли из расы келдоров, о которой они с братом подумали. Та самая, к чьей младшей сестре они собирались нанести визит следующей очередью после семьи Нагзила. А как Сун поживает? Фрису заметил, что Эс сделала небольшую паузу, прежде чем ответить. Благодаря вашему медтехпро, Келат, Фрис, моя девочка и другие дети смогут жить. А то, с чем не справляются медицинские капсулы, лечит мурец и баранда своим тонизирующим отваром, тем, которым ты, Келат, когда-то передал им. Моя семья и вся наша раса перед вами в неоплатном долгу. Градус патетики в голосе Эс все повышался, и Фрис поспешил сделать ноги, сославшись на срочный вызов из столицы. Благо таковой вправду поступил, но надо было видеть выражение лица брата, оставленного на растерзании расчувствовавшейся Эс, одолеваемой материнскими гормонами. Кажется, разящий свет все-таки вынесет ему приговор, заочно и без права помилования. Но потом, Фрис покинул дом и уже на улице принял входящий вызов от Шиха. После последних событий деловой партнер брата уже не рисковал связываться с ним напрямую, впечатленный изменениями, произошедшими с Джови с их последней встречи. И дело тут не столько во внешности, сколько в ауре истинной власти, обретенной им после окончания процесса, настолько явной и подавляющей, что даже те, кто не имел чувствительности к силе, все равно не могли ей сопротивляться. Отчасти по этой причине ядро Фриса сжалось, когда двери дома Эс вдруг распахнулись посреди разговора с Шехом, явив под свет потерянного его миниатюрную версию, полыхающую обжигающим звездным пламенем. «Врубай преобразователь, может, еще успеем. Сперва я не мог понять, почему сила тянет меня именно в эти места, но по мере их посещения начал все больше доверять интуиции разящего света, ведущей меня именно туда, где я должен был быть. Сперва в медтехпро, оказавшийся втянутый в корпоративный шпионаж по вине взорвавшихся управленцев и некомпетентности Шиха, которому я вверил наше детище. Все они получили по заслугам, а также долговечные ментальные закладки на лояльность, чтобы подобное не повторилось в будущем. Точно так же, как матриархи Наир и главы остальных родов, легко отделавшихся на взгляд разящего света, требовавшего выжечь всю скверну правящей верхушки Дарина до основания. К счастью для них, я все еще оставался собой и понимал, что за ошибки одних не должны расплачиваться все остальные. Но, тем не менее, принял меры, чтобы в дальнейшем ни у одной кетдрианки не возникло мысли повторять печальный опыт своих оступившихся сестер. Власть развращает, и матриархи не стали исключением, доказав, что в сущности ничем не отличаются от политиков любых других рас, преследующих исключительно свои личные интересы, тогда как от последствий их решений, но чаще от бездействия, страдают такие дети, как Сун. Когда я увидел ее, то сразу понял то, что пыталась скрыть от нас Эс, не желая омрачать радость встречи. Иммунитет ее дочери работал со сбоями, и с этим не могли справиться ни лучшие специалисты Медтехпро, ни лекари Барандо, несколько усовершенствовавшие рецепт моего целебного чая, чтобы его можно было давать и детям. А причина заключалась в банальном зарождении искры дара, которой не хватало мидихлориан, чтобы девочка стала чувствительной к силе. Все ее силы уходили на их репликацию, оставляя самый минимум для иммунитета, еще только учащегося симбиозу с дыхательной пыльцой атмосферы Дарина. И тут передо мной встал выбор. Помочь Сун стать одаренной, заменив сбоящие мидихлорианы на новые, либо вовсе удалить их, дав ребенку полноценное здоровье и возможность прожить нормальную и спокойную жизнь. Выбирать приходилось из двух зол, так как совместить их я не мог при всем желании. Не хватало опыта и знаний, снова напоминая, что даже целестиалы на пике своего развития не были всесильны. Наверное, впервые я, разящий свет и ясон, полностью разошлись во мнениях, желая добра девочке, но разными способами. Он показывал видение, где Сун росла под опекой отца и становилась великим джедаем, одним из сильнейших в новой эпохе. Ее световой меч мог бы спасти множество жизней, но не ее саму, сделав бедняжку несчастной узницей долго перед орденом и своим отцом. Тогда как второй вариант обещал Сун тихую размеренную жизнь на Дарине, любящую семью, детей и цель не менее значимую, чем поддержание мира в галактике через службу в ордене. Здесь Сун становилась главой медтехпро после Шерха, и под ее уверенной рукой медицина Келдоров вышла на новый уровень. Сила даровала видение счастливой келдрианки, ставшей для своего народа героем не менее значимым, чем Келат, о жизни которого она будет рассказывать сказки уже своим детям. Полностью здоровым и навсегда избавленным от необходимости носить респираторные маски за пределами родного мира. Казалось, решение было полностью очевидным, но следуя наитию разящего света, я заглянул дальше в будущее. С ужасом узрев поражение республики по вине возрожденной империи ситхов, а также гибель целых народов и выжженную орбитальной бомбардировкой поверхность Дарина, сухую, потрескавшуюся землю и руины цивилизации, потерявшей шанс на существование просто потому, что когда-то в прошлом сил света оказалось недостаточно, чтобы остановить наступление тьмы. Насколько было реально это будущее, или иное, с галактикой, охваченной тысячелетней войной, но все же выстоявшие и сумевшие не склониться перед могуществом ситхов, я не мог этого знать, и поэтому сделал выбор, несмотря на риски, но полагаясь на интуицию разящего света. Прости, когда я коснулся лобика малышки, спящей на руках Сун, та улыбнулась, а ее искра света разгорелась так ярко, что стало больно смотреть. Вот и все. После этого мы с Эс еще немного поболтали, а я старался вести себя, как ни в чем не бывало, до тех пор, пока не оказался подхвачен мощным течением силы, от которого испытал новое прозрение, поднявшие волосы дыбом на голове. Оставив ничего не понимающую Эс с ребенком, вылетел из дома и рявкнул говорящему по удаленной связи Фрису: «Врубай преобразователь, может, еще успеем». Поздно. Я ощутил это почти сразу, как только его влияние коснулось Дарина. «Только посмей, а ты помешай мне, стиратель». Ха-ха-ха. Мерзкий издевательский смех, направленным посланием отозвавшийся в силе. Отец не успел или не пожелал остановить его, а дочь была слишком слаба. В результате, когда мы с Фрисом вышли из марева фазового смещения телепорта, то клубящие тучи черного шторма уже рассеивались в небе, а то немногое, что осталось от фермы семейства Келдоров Мюр, стало дымящимися развалинами, с оплавленным шпилем громоотвода, торчащим молчаливым укором моей нерасторопности, стоившей жизни тем, к кто не должен был умирать. Разящий свет сфокусировался и запылал, вызывая возмущение в силе, отразившееся на всех чувствительных к ней в системе, замерших и испугавшихся от прикосновения чего-то несоизмеримо большего. Одна лишь малышка Сун на руках матери продолжала сладко сопеть и безмятежно улыбаться во сне. Единственная, кого прикосновение судьи силы не испугало, но принесло успокоение и цель, к которой она будет стремиться всю свою жизнь. Глава 22. Разящий суд. Переход в Эгрегор Марти сразительно отличался от обычных путешествий по звездной сети. Для начала тем, что никакой привычной тропы к нему не вело. Как подсказывала память Целестела, это место находилось одновременно сразу в нескольких измерениях, что делало невозможным привязку стационарных координат портала. Второе. Попасть туда с помощью одного преобразователя, не умея оперировать мидихлорианами, было сродни выигрышу в межгалактическую лотерею. Даже нащупав верную комбинацию с помощью силы, гарантий, что она окажется верной, не было. Тогда как вероятность пролететь мимо, выпав в вакуум открытого космоса, стремилась к абсолютной. И, наконец, препятствием выступал сам Мартис, управляющий центр галактического домена, в котором мне довелось осознать себя. Изначально мир семьи выполнял сразу несколько функций, служа проводником, распределителем и своеобразным фильтром силы в материальном мире. Без него такие явления, как спонтанное возникновение точек сосредоточения темной и светлой сторон, а также искажение фундаментальных констант по примеру той же гравитации случались бы повсеместно, не говоря уже о нарушении течения самой силы, подчиняющейся вполне реальным законам, а не бесконечно существующей во всем, как верит джедай. После того, как на Мартис пришла семья, его влияние на галактику изменилось. Не настолько, чтобы живущие в ней смертные смогли моментально заметить разницу, но послужив катализатором многих событий в истории, кардинально изменявших весь баланс темной и светлой стороны, и все из-за троих властителей, которых просто некому было поставить на место. До сегодняшнего дня, держись крепче, мой голос звенел мощью разящего света, когда Фрис обернулся поясом Экзера, на всякий случай оставив в моей руке сверкающий импульсами преобразователь Гри, может быть немного не по себе. Уфм. Едва сдержал рвотный позыв брат, резко ощутив себя в роли звездолета, прыгнувшего в гиперпространство. В прямом смысле, чернота бездны звездной сети скакнула навстречу, сменяясь тоннелем гиперперехода, а затем и более темной областью нижнего слоя, существование которого только подозревалось, но не было доказано ныне существующими расами, да и древними тоже, исключая самих создателей звездной сети, для которых, кажется, вообще не существовало предела технологического развития. Джови, без паники, все под контролем, сейчас блевану у, а, прибыли, поздоровайся с Мартисом, повторил Фрис уже вслух, воплотившись рядом со мной в облике Кварда и недоуменно оглядываясь по сторонам. Что это за место? Я подошел к самому краю каменного уступа, за которым темнела бездонная пропасть пещерного грота, чьи очертания смутно угадывались в окружающем пространстве, после чего протянул руку ладонью вверх и зажег на ней первую искру обжигающего пламени белой звезды. Понимание того, что необходимо сделать, пришло в тот же момент, как мы вышли из гиперпрыжка в реальный мир. Алтарь, воздух вокруг зарождающейся звезды задрожал, словно в действительности сгорая в горне раскаленного газа. Но нет, то была сила, ощущавшаяся в Эгрегоре Мартиса намного ярче и ближе, чем в любом другом месте реального мира. Какой еще алтарь? Пещера начала дрожать, откуда-то сверху посыпалась мелкая каменная крошка, запорошив воздух пыльной взвесью. Мой свет из моих глаз ярко полыхнул, и одновременно рожденная на ладони звезда превратилась в сверхновую, вынудив брата отшатнуться с рефлекторным криком. Но уже через мгновение он вернулся на свое место, завороженно наблюдая, как каменные стены грота стали плавиться, подобно жидкому стеклу. Окутанные маревом светлой стороны, они изменялись и выпускали из себя первые побеги, начавшие заполнять темную бездну под обрывом и растекаясь в сталагмиты, стремительно растущие прямо на глазах. Минуту, другую. Джови, еще не все. Закончив с плавкой камня, звездный свет рассеялся и осел на дно бездны, медленно теряя накал и становясь бледно-зеленоватого оттенка. Теперь благодаря ему все дно грота казалось заполненным лавовым пламенем, дающим пещере приглушенное, но достаточно яркое освещение, чтобы можно было в деталях разглядеть следующую фазу преображения. Ох, Фрис открыл рот, следя за послушными моей воле сталагмитами, под грохочущий рокот меняющими форму и образовывающими идеально ровную площадку. А пока они создавали основу будущего алтаря, от нашего каменного уступа начала расти лестница, закручиваясь вдоль стены грота и прокладывая путь прямо к площадке. «Идем», — скомандовал я, как только сила перестала корежить пространство, и окружающий пейзаж приобрел прежнюю монолитную фундаментальность. Фрис неуверенно последовал вниз по лестнице за мной, постоянно крутя головой и не решаясь задать сотни вопросов, крутящихся на языке. Как, впрочем, и пятый, на время работы разящего света вообще выпавший в осадок и только молча наблюдавший за формированием новых уровней моей и без того усложнившейся основы. Теперь, дойдя до площадки, я повел рукой, создав на ней идеально ровный вспыхнувший светом круг, на ободе которого начали последовательно вспыхивать пламенные языки. Первый, второй, третий, восьмой, последний. И когда он зажегся, я шагнул в центр фокусирующей пентаграммы, по совместительству являвшейся проводником для доступа к инфополю Эгрегора Мортиса. Память подсказывала, что именно так его создатели обеспечивали себе доступ к самым важным узлам своего творения, а теперь я почти в точности повторял их работу, за одним малым исключением. Им пентаграмма требовалась для взаимодействия с управляющими узлами Мортиса, а для меня, как для разящего света, откроет доступ ко всему потенциалу его светлой стороны. 8 источников пламени прекратили сыпать во все стороны искрами и выровняли темп горения, позволив Фрису снаружи увидеть, как я с закрытыми глазами и запрокинутой вверх головой медленно воспарил над площадкой. «Джовие, не паникуй», — послал я ему ментальные сигналы и, не прекращая вливать силу в алтарь, велел. «Просто смотри». Круг подо мной вспыхнул еще раз, и одновременно в силе начали происходить изменения, не глобальные, но достаточно ощутимые, чтобы затронуть зримый спектр, проявившись в виде звездных протуберанцев, сорвавшихся с орбиты, окутавшей меня сферы света. А потом произошло сразу несколько вещей одновременно. Пещеру тряхнуло, а огни алтарного круга вспыхнули еще ярче. Протуберанцы звездной короны слились в одно целое, запитав сферу света и сделав ее в несколько раз ярче. Волна конечных изменений в установках Эгрегора разошлась во все стороны, впитываясь в стены грота и создавая новый управляющий контур. С выдохом открыв глаза, я опустил голову и позволил себе аккуратно опуститься в центр погасшей пентаграммы, о существовании которой больше ничего не напоминало. Огни тоже погасли, и, дождавшись, когда померкнет круг, я сделал шаг за его пределы и с довольным видом шагнул к тихо охреневающему Фрису. «Ну, как-то так, теперь можешь спрашивать». Кварк продолжал стоять на месте, залипая куда-то в одну точку у меня над головой. Мне пришлось пощелкать пальцами у него перед носом, чтобы получить какую-то осмысленную реакцию. «А, спрашивай», — говорю. «Потом времени не будет, а пока мы тут, семья нас не видит. И ты, пятый, тоже. Чувствую же, что тебя так и распирает. Еще бы». Первым прорвало моего духовного друга, вызвав у меня улыбку. «Какого хорша это все значит? Что ты такое сделал, и почему у меня чувство, что ты стал еще сильнее?» «Отчасти. Я создал место своей власти, назовем это так. А зачем? У меня есть план, но для его исполнения нужно было встать вровень с родственничками. Алтарь нужен как раз для этого, чтобы Мортис подчинялся мне наравне с семьей. И как?» — тихо поинтересовался Фрис, наконец, выйдя из оцепенения. «Получилось?» — я подмигнул ему и направил стопы к выходу. «Еще как, пойдем, расскажу по дороге». Сын и дочь активно спорили, не замечая сокрытых силой Мортиса Фриса и его брата, сложившего руки на груди и смотрящего на разворачивающуюся сцену с брезгливой миной на лице. «Тебя это не касается». «Вот как, интересно, что на это скажет отец?» Фрис недоумевал, почему высшие сущности, владеющие силой на недосягаемом простым смертным понимании, ведут себя не лучше них. «Нет, серьезно. Подобные разборки можно было ожидать от брата и сестры в какой-нибудь второсортной кантине, где сопливые подростки не поделили последний стакан особо вкусного кафе. Но то дети, а тут практически бессмертные существа, чей реальный возраст даже вообразить сложно. И вдруг такая склока, предмет которой стоял буквально в паре десятков шагов от спорщиков и, кажется, испытывал натуральное отвращение к происходящему. Думаешь, он не знает? А если и знает, то ему не все равно. Думаю, ты шагаешь по очень тонкому льду, сестра. Даже не вздумай. День наступил, твое время прошло, а твое начинается. Да, не думай, что если смогла обхитрить нашего папашу, сможешь провернуть то же со мной. Я слежу за тобой, сестра, неотрывно, и за твоей новой зверушкой, которая вот-вот сорвется с поводка. А, может, уже сорвалась? Смех и довольно грубый переход фазовым сдвигом, заставляющим тело зрелищно растворяться в пространстве, а не мгновенно исчезать, вынудили Фриса повторить брезгливую мину брата. Действительно, как дети, и какой умник доверил им воплощать стороны силы. После ухода брата дочь еще немного постояла на месте, вглядываясь в расцветающую природу вокруг, что-то пробурчало себе под нос и тоже пропало. После чего Джови снял маскировку и обратился взором к цитадели семьи, откуда родственнички направляли свою волю в эгрегор Мортиса. «Готов, брат?» – спросил не Джови, а скорее разящий свет, в которого тот обращался, когда речь шла о чем-то, требующего немедленного справедливого суда. «Всегда. Тогда идем, пока детишки не прочухались. В этот раз они так просто не отделаются». О, в этом Фрис не сомневался. Став свидетелем чудес в исполнении брата, способных ввести в уныние самых умелых адептов света времен древней эпохи, было сложно сохранить хоть какой-то скептицизм. А ведь Джови пока не показал и половины возможностей, какие обрел после становления разящим светом. «С такой мощью ему точно не с ситхами тягаться, мелковаты будут», — думал про себя Фрис. «Раздавит и не заметит. Сын же, другое дело. Они так и не смогли выяснить, кого из семейства Келдоров Мюрон убил в той подлой атаке черным штормом, но своего темный властитель добился сполна. Джови покинул Дарин, едва успев попрощаться с Эс, после чего открытым гиперпрыжком через звездную сеть переместился на Мортис. При этом Фрис видел, что преобразователь Гри ему для этого не понадобился. Как, даже у самого Фриса, обладателя развитого квардионного ядра Гри, на просчет такого прыжка ушли бы многие сутки. При условии, что он смог напрямую подключиться к звездной сети, используя мидихлорианы с такой же легкостью, как брат, конкуренцию которому теперь могли составить исключительно такие же целестиалы, как он сам. Но одна мысль о которых вызывала у Фриса легкий мандраж – семья, таинственные владыки силы, о ком в галактике сложено множество легенд. Фрис старался не показывать своей тревоги по предстоящему знакомству, доверяя суждению брата, с его слов уже успевшему вынести родственничкам заочный приговор. Правда, в чем именно тот будет заключался, Джови раскрывать пока не спешил, лишь ограничился поддержанием сокрытия света, благодаря которому прибытие гостей Мортиса продолжало оставаться незамеченным от его древних властителей. Благодаря этому Фрис получил возможность спокойно анализировать информацию о новом мире, активно крутя головой по мере продвижения к цитадели семьи. Само это сооружение, конечно, впечатляло, являя собой монолитную башенную крепость на одной из вершин горного хребта, и сияющий камень на центральном шпиле цитадели определенно вызывал трепет перед неизвестным, но куда сильнее потрясала уникальная экосистема Мортиса, представляющая наглядный цикл созидания и разрушения живой силы. Именно ее исследованию Фрис посвятил основную часть пути, попутно слушая объяснения брата, делящегося своей памятью целестела. Смены времен года, как таковых, на Мортисе не существовало. Каждые стандартные сутки по местному исчислению планета претерпевала разительные преобразования, становясь то цветущим райским садом, то выжженной смертью бесплодной пустошью. К моменту выхода на поверхность из пещерного грота с алтарем разящего света, братьям как раз повезло увидеть такой переход ночи в день. Прямо на глазах из сухой потрескавшейся земли пробивались молодые стебли сочной луговой травы, сухие скрюченные стволы деревьев обрастали молодой листвой, а липкий воздух с неприятным серным запахом сменялся чистым одуряющим кислородом. Удивительное зрелище, сам механизм которого заключался в непрерывном воспроизводстве и уничтожении отработавших мидихлориан, которыми Мортис и ему подобные эгрегоры снабжают галактику. «Есть и еще такие планеты», – удивился Фрис, на что брат только снисходительно усмехнулся. «А сам как думаешь? Представь размер галактики и то число мидихлориан, которое нужно, чтобы хотя бы приблизительно поддерживать все многообразие жизни в ней. Конечно, эгрегоров много. Просто Мортис, единственный существует в нашем физическом пространстве. И то лишь потому, что он заключен в устройстве древних, которое стабилизирует его мерность и не позволяет фазироваться в другие измерения. Что за устройство?» Фрис задрал голову к небу, пытаясь разглядеть что-то необычное. «Не старайся, с поверхности планеты ничего не увидеть, а в космосе, ХМ, что-то наподобие монолитного октаэдра с броней настолько прочной, что ему и жар звезды нипочем. Это внешне, а на деле там такие материи задействованы, что даже я их не до конца понимаю. Фриз тоже не понимал, но интерес никуда не делся, и по его просьбе Джови продолжил экскурс в историю архитекторов. В частности, рассказав, что от семьи, проживающей на Мартисе, по сути ничего не зависит. Сама организация происходящих на планете процессов создана таким образом, чтобы поддерживать непрерывный цикл обновления и перерождения, без какого-либо вмешательства извне. Да, наличие светлой и темной стороны повлияло на облик суточного цикла, сделав рождение и смерть окружающей природы более наглядным, но на том влияние сына и дочери по сути заканчивается. В отличие от внешнего мира, куда перенасыщенная мидихлорианами сила может изливаться через распределительный узел Мартиса по воле его операторов, чем они и пользуются, причем постоянно. В голосе Джови вновь звякнула сталь разящего света, и за это придется ответить отцу. Если он не может удержать отпрысков в узде, значит будем решать проблему кардинально. На этой ноте Фриз прекратил расспросы, решив, что скоро все увидит сам. Благо до самой цитадели семьи оказалось рукой подать. Тропа из пещеры вывела их прямо к подножию горного хребта, откуда уже они рванули на прикладных, задействовав гравитационные потоки, которыми был пронизан весь массив гор, служащий планете подобием накопителя, то есть концентрирующий в себе силу для ее дальнейшего распределения по ключевым узлам системы, на одном из которых семья и построила свою цитадель. То, что это сооружение было именно их рукотворным творением, Джови не сомневался, и Фриз, уже увидевший достаточно, в том числе в силе, был склонен с ним согласиться. Вся крепость будто источала ауру власти, подчеркивая статус и значимость своих властителей. Тогда как архитекторам на пике своего могущества внешние атрибуты уже не требовались. Все и так знали, что могущественнее их расы в галактике не существует. А тут, сплошная показуха, согласился Джови, первым приземляясь на ступени, ведущие к вратам цитадели. Кстати, я уже снял сокрытие. Они знают, что мы здесь. И, сын в бешенстве, дочь не знаю, будто ждет что-то, а отцу не терпится с тобой познакомиться. Со мной, удивился Фриз. Почему? Меня он уже изучил, а ты, уникален по своей природе. Чем же? Я простой кварт. Джови хитро покосился на него, не сбавляя шага, хотя бы тем, что не оставлял попыток получить органическое тело. Еще со времен, когда осознал себя в корпусе дроида, Фриз крякнул, затем покраснел и опустил голову, буркнув себе под нос. Догадался все-таки, скорее устал ждать, пока ты сам признаешься. Мне было стыдно, вдохнул Фриз, вспомнив свои тайные вылазки за генетическим материалом брата, оставшихся после его любовных похождений. О таком, знаешь, вслух распространяться не станешь, еще бы счел извращенцем. Желание хотеть ощутить мир, как полноценный органик, не извращение. К тому же, насколько я понял, ты забросил идею создать клона, как только понял, что перенос сознания через виртуал невозможен, а потом получил тело Кварда, давшие мне все, что я хотел. Да и пряха помогла понять. Фриз сделал еще один вдох и, наконец, на одном дыхании выпалил признание о видениях силы на Тайтане, которые скрывал от брата, и с мольбой впился взглядом в его лицо, мысленно говоря: «Я бы все равно рассказал, просто потом». Вот так, очнувшись от раздумий, брат почесал затылок. Выходит, старушка таки нашла способ сбежать за грань. Забавно. Я всегда думал, что уж ей-то точно будет интересно уйти на следующий круг перерождения. Может быть, даже смогла бы сохранить часть памяти прошлой жизни. Ты не сердишься? На что? Удивился Джови. И даже остановился, чтобы ободряюще пожать Кварду плечо. Ты мой брат, Фриз. Я люблю тебя и желаю добра. Чего бы ты ни желал достигнуть, я всегда тебя поддержу. Тем более, если это касается продолжения своего рода. Братья крепко обнялись, и когда вошли под своды цитадели семьи, то уже были готовы встретить любые испытания на своем пути. Но того, что произошло потом, не ждал ни Фриз, ни Джови, ни даже отец с сыном, для которых действия дочери стали полной неожиданностью. А начиналось все довольно прозаично. К тронному залу цитадели гостей провел фамильяр дочери, с которым они уже когда-то встречались в звездной сети. Сперва Фриз не придал значения, что прежде спокойная сова наворачивает круги над их с братом головами, нетерпеливо ухая и побуждая переставлять ноги быстрее. Что взять с животного, пусть и достаточно разумного, чтобы вмещать в себя частичку души, воплощающей свет? Куда больше Фриса интересовала окружающая архитектура, выполненная в мрачноватом и строгом стиле монастырской обители, настолько удалившейся от всего мирского, что использовала минимум предметов обихода. А еще сила, причудливое переплетение темной и светлой стороны, существующих в поддерживаемой искусственно относительной гармонии. Фрис уже достаточно изучил силу, чтобы понять, насколько трудно удержать этих антагонистов от конфликта, но семье удавалось, или, скорее, отцу, потому что натянутые отношения сына и дочери были очевидны даже тем, кто не знал их лично. В реальности это выражалось не только в том, что оба стояли в противоположных сторонах зала, а не рядом с троном отца. Само пространство будто бы казалось поделенным на две равные половины, принадлежащие темной и светлой стороне соответственно. Первая была окутана туманной дымкой высасывающего силы мрака, а вторая подсвечивалась бодрящим ореолом света. И когда Джови шагнул на светлую сторону, чтобы проследовать к трону отца, все и случилось. В одно мгновение дочь стояла каменной статуей самой себе, не двигаясь с места и сохраняя совершенно безразличное выражение лица. А в следующее, когда Джови ступил на ее половину зала, Фрис уловил торжествующий блеск света в ее прищурившихся глазах. Но среагировать, когда дочь сорвалась в рывок навстречу брату, уже не успевал. Да там никто ничего не успел, осознав произошедшее лишь постфактум, когда Джови упал на колени, будто придавленный тяжестью рухнувшего на свои плечи неба. В тронном зале повисла гнетущая опасная тишина, а еще пару секунд спустя эхо силы принесло прощальное послание той, кто исчезла, едва пали связывающие ее узы светлой стороны Мартиса. «Разящий свет достоин, чтобы занять мое место в вечном цикле жизни. Теперь он часть нашей семьи, позаботьтесь о нем». Я был совершенно не готов к такому повороту. Более того, когда эта сучка перекинула на меня всю тяжесть своего воплощения, решил, что это какая-то глупая шутка. Хотя и было странно воспринимать в подобном роде хоть кого-нибудь из семьи. Чтобы вечно хладнокровная дочь умела в юмор, бред, аж самому смешно стало. Тем не менее, надежда на розыгрыш теплилась до последнего, пока резко возросшая тяжесть не заставила меня упасть на колени, зарычав сквозь сцепленные звуки. «Ах ты, гадина!» Бросив все силы на подавление чужого воплощения, я успел подметить широко открывшиеся шокированные глаза сына и прежнюю равнодушную маску лицо отца, которого внезапный пассаж дочери, казалось, ничуть не смутил. Но то с виду. В силе творилось что-то невообразимое, показывая, какие гигантские усилия прикладывает глава семьи, чтобы вернуть беглянку на место. Все до единого безуспешные, веками вынашивающая свой план интриганка, с того самого момента, как джедаи на Дарине активировали машину, не собиралась возвращаться. Дочь предусмотрела все тонкости побега, чтобы ни отец, ни сын не смогли вернуть ее обратно. Каждую мелочь, все пути отхода и столь долго создаваемые препятствия, позволившие ей оказаться так далеко, чтобы воля семьи не смогла до нее дотянуться. Все это пришло ко мне с принятием воплощения светлой стороны, которые я вынужденно сделал своей частью, чтобы не сдохнуть от перенасыщения силой. И когда все закончилось, тронный зал разорвал вопль чистой незамутненной ненависти сына, бросившегося на меня с неприкрытой жаждой убийства. Вот только разящий свет, не его сестра. И когда я открыл глаза, полыхнувшие обжигающим светом звезд, вопль ненависти сменился криком боли. «Довольно». Мощный проникающий голос отца заставил валяющего на спине сына, отброшенного моим воплощением, с проклятиями встать на ноги и отойти на свое прежнее место. Тогда как я медленно повернулся к трону и скрестил взгляды с тем, кто так же, как и я, имел право. «Ты подчинишься воле Мартиса», — сказал он, не прося и не приказывая, лишь констатируя факт. «Место дочери твое по праву воплощающего светлую сторону, и оно останется твоим до тех пор, пока она не вернется». Он запнулся, услышав мой тихий смех. Впервые с момента нашей встречи на лице отца промелькнули хоть какие-то эмоции. «В чем дело? Вы, я все еще не мог успокоиться», нервно подхихикивая и утирая выступившие слезы в уголках глаз. «Какие же вы все-таки еще дети?» Отец недоуменно молчал, и даже сына перестало трясти от гнева, заставив удивленно вытаращиться на меня, пока я продолжал говорить сквозь смех. «И она тоже дура, такой шанс упустила, а я все в толк не мог взять, зачем сила меня выбрала, но теперь уже поздно, для всех вас». Отсмеявшись, я осуждающе покачал головой и повернулся к выходу, напоследок бросив через плечо: «Вынесение приговора откладывается, когда буду готов, сам призову вас, до тех пор не смейте беспокоить меня, рискнете, пеняйте на себя. Я, не дочь, церемониться не стану». Последний выпад предназначался зло оскалившемуся сыну, который анимировал в уродливую образину, чем-то напоминающую преображенную темной стороной летучую мышь. Я тоже, после принятия воплощения, ощутил в себе подселенную сущность, облик которой мог бы принять по своему желанию. Правда, не Грифона, как это было в случае дочери, чья статуя в звероформе стояла рядом с троном отца. Скорее что-то огнедышащее, но тоже с крыльями дракон, нет, кто-то более опасный, ловкий и смертельный, даже для целестиалов. Хаем, а эта идея? Обкатав в уме возникшую мысль, я довольно кивнул и махнул рукой брату, все это время опасающемуся лишний раз пошевельнуться, чтобы не привлечь внимание властителей, одним из которых теперь являюсь и я, к счастью, ненадолго. Стой! От громкого оклика опомнившегося отца содрогнулась вся громада их обители, но никто так и не рискнул попытаться меня удержать, потому что оба глупца, что старый, что молодой, знали, чем это может обернуться для них обоих. Разящий свет, не созидающий, в моем очищающем пламени сгорит любая скверна, порожденная миром, и эти двое не исключение. Другой вопрос, что с принятием воплощения светлой стороны и обретением знаний дочери, я понял, что мой прежний приговор, слишком легкая кара, не соответствующая содеянному, и поэтому направился туда, где оказался в первый раз, едва ступив на твердую землю Мартиса. Алтарь разящего света встретил меня с готовностью вспыхнувшей пентаграммой управляющего контура Мартиса. Потребовалось по меньшей мере неделя моего субъективного времени, чтобы переделать ее в то, что мне подсказывала память Целестела. Но когда я закончил, на платформе в кругу из восьми огней возвышался постамент, названный мной в дань памяти предков, кузней силы. Хотя по сути ей не являлся, представляя сложную многомерную конструкцию, способную взаимодействовать на материю сразу в нескольких мерностях пространства. Практически миниатюрный эгрегор с сильно урезанной архитектурой управления мидихлорианами, но и такого хватало, чтобы воплотить в реальность задуманное. Фрис, я обратился к брату, терпеливо ждущему меня в гроте все время, пока я медитировал в центре алтаря и перестраивал его структуру. Как ты тут? Есть новости сверху? О, очнулся наконец. Все хорошо, в общем. Наверх я теперь стараюсь не выходить. С тех пор, как день стал длиться меньше ночи, там начало твориться что-то жуткое. Я видел сына, и он совсем потерял контроль. Может, нет, довольно жестко отрезаю я, для наглядности рубанув рукой. Это не моя работа, а той, кто позорно сбежала. Пусть сама восстанавливает бардак, когда вернется. А как быть до тех пор? Баланс силы нарушен, брат. Ты хоть понимаешь, как это может отразиться на галактике? Лучше, чем кто-либо еще, я слегка помрачнел, вновь уловив сон жутких видений, насылаемых отцом в надежде, что я одумаюсь и верну цикл Мартиса в норму. В чем-то он был прав. Семья слишком глубоко влезла в систему эгрегора, чтобы вот так без последствий вмешиваться в его работу. Из-за моих действий ситхи этой эпохи станут серьезной угрозой и великим испытанием для всей галактики, но начав то, что я задумал, остановиться было уже нельзя. Сила подтвердила мое право вынести семье приговор, и для его исполнения нужно, чтобы ресурсы Мартиса были направлены исключительно в одно место. Мой алтарь осталось недолго, кузня уже готова, теперь я приступаю к ковке. Не знаю, сколько это займет времени, так что займи себя чем-нибудь. Недолго обернулось практически целым месяцем реального времени, и еще половина ушла на придание сырому клинку, созданному из металла, в избытке содержащегося в стенах пещеры, конечной формы, куда я вплел не только частицу разящего света, но и свою перестроенную звероформу, подарившую оружию подобие души. По крайней мере так я объяснил Фрису причину столь долгой работы над клинком, который он спустя полтора месяца вертел в руках и недоуменно хмурил брови. А почему ты назвал его кинжалом Мартиса, а не разящего света? Потому что в его создании принимала участие сама сила. Ей тоже, знаешь, надоело, что детишки ковыряются грязными пальцами в ее внутренностях, а кинжал вполне может эти пальцы отрубить, чтоб неповадно было. Погоди, то есть, да, он способен убивать целестиалов, и меня в том числе, так что не размахивай так уж сильно. Ой, прости, пойдем, время суда настало. Впервые со дня своего воплощения дочь ощущала себя по-настоящему живой. Тихое и незамутненное счастье, ради которого она обрекла другую душу на ту же клетку, в которой еще недавно страдала сама. Тяжелый выбор, но она сделала бы его снова, сколько угодно раз, лишь бы снова испытать это пьянящее блаженство свободы от ответственности, которую налагало воплощение светлой стороны. И так же внезапно, как появилось, счастье покинуло ее. Лишенная своей власти, женщина ничего не смогла противопоставить зову, настигшему ее на восходе солнца в мире, где жизнь представляла лишь многообразие неразумной фауны. Здесь ей было хорошо, в отличие от Мартиса, где, не считая когда-то созданной ей птицы химеры, даже насекомых не водилось, и дочь страдала от того, что не могла прикоснуться к столь любимым ей существам, чистым духом и необреченным вечно страдать от скверны, полностью поглотившей ее брата. Сын, еще одна причина, почему дочь так отчаянно рвалась с Мартиса. Отец не подозревал об их тайном прошлом, соединявшем родственные души двух влюбленных еще во времена до Вознесения в мире вне теней, как и не знал того, к чему привели эти запретные чувства, послужившие отправной точной вечной вражды двух воплощений, от которых дочь страдала не меньше сына. И вот в один прекрасный момент она увела проблеск, слабую надежду из Нижнего мира, где джедаи нашли древний стиратель, принадлежавший их расе. С его помощью дочь начала искать кандидата, кто смог бы занять место воплощения светлой стороны в бесконечном цикле Мартиса и даровать ей свободу хотя бы ненадолго. У нее не было сомнений, что отец найдет способ вернуть ее в лоно семьи. Но оставалась надежда, что пока он ищет его, дочь успеет прожить тихую и спокойную человеческую жизнь, свободную от бремени своей давней ошибки. На какое-то время она даже поддалась этой иллюзии, впервые за бесчисленные века вспомнив, что такое улыбаться, смеяться, радовать жизни, пока не ощутила зов, только не отца, а того, чьей воле не смогла противиться при всем желании, потому что сила наделила разящего света правом, куда более весомым, чем обладал отец, что оказалось для женщины полной неожиданностью, но когда она это осознала, звездная сеть уже раскрылась окном гиперперехода, а дальше, дочь осознала себя уже в тронном зале, стоящей на коленях рядом с сыном и отцом, никак не отреагировавших на ее появление. Проморгавшись от синих искр от прыжка в гипертоннеле, дочь посмотрела на мужчин своей семьи и, не удержавшись, охнула, прижав ладошки ко рту. «Что ты сделал с ними, разящий свет? Сын, не смей жалеть меня, сестра!» Зло прошипел воплощающий темную сторону, зажимая ладонью распоротый окровавленный бок. «Я все равно однажды вырвусь отсюда, и никто меня не остановит!» «Тишина!» – велел голос, заставивший сына замолчать, властный и владеющий правом приказывать. Вот только принадлежал он не отцу, стоящему на коленях рядом с ней и склонившему голову так, чтобы не был видел крупный синяк в пол лица, странной заостренной формы, как будто по щеке ударили плашмя клинком холодного оружия. Что все это значит? Совладав с чувствами, потребовала ответа дочь, подняв глаза к сидящему на отцовском троне разящему свету, в чьих руках переливался бликами и аурой власти простой и не самый примечательный кинжал вытянутой треугольной формы. Но когда дочь пристальнее вгляделась в его структуру, ее прошибла натуральная дрожь страха. «Это гарантия, что приговор будет приведен в исполнение даже после моего ухода в Нижний мир. Что ж, раз все в сборе, начнем». Суд оказался скорым и немногословным. Разящий свет коротко зачитал обвинения каждому из семьи, на которые никто не смог возразить, потому что все трое чуяли за собой вину, но в гордыне не могли и не хотели ее признавать, в том, что коснулись запретных знаний своей расы и оккупировали эгрегор силы, прельстившись даруемыми им возможностями, в том, что косвенно послужили возникновению бесконечного цикла противостояния темной и светлой стороны в галактике, вылившегося в череду нескончаемых войн джедаев и ситхов, в том, что использовали свою власть для влияния на судьбы короткоживущих, не имея при этом права решать чью-либо судьбу кроме своей собственной, и еще множество прегрешений, которые разящий свет, устав перечислять, просто передал всем троим узконаправленным пакетам информации. И хотя осознать хотя бы его часть оказалась семье не по силам, все трое ощутили настоящий трепет перед возродившимся из небытия судьей своей расы. Никто из семьи уже не помнил, на что способны истинные пастыри их вида. Столь глубокое погружение в силу, как случилось с ними, неизбежно налагает свои ограничения, тогда как разящий свет был свободен от них, и от его пронзающего взгляда не смог скрыться никто. Даже отец, внимающий словам судьи с покорной обреченностью заключенного, ведомого на казнь, забывший, что значит на самом деле поддерживать баланс силы. Узри же, что ждет тебя и твоих детей, и знай, что вопреки всем усилиям, ты никак не сможешь этому помешать. Дочь видела, как расширились в ужасе глаза отца, но не могла сделать ничего, чтобы разделить его боль. Право разящего света судить удерживало ее на месте надежнее любых пут силы. И потому, когда настала очередь сына, она уже не была уверена в своей способности сохранять хладнокровие. Поглощенные амбициями и нарушившие баланс силы, не имея ни права, ни воли все исправить, ты никогда не сможешь повторить путь своей сестры и покинуть Мартис. Хватит, прекрати. А если все же попытаешься, то убьешь то единственное, что хранит тебя от полного безумия темной стороны. А-а-а! Гневный, полный страха и душевной боли вопль сына, бьющегося в незримых путах, всколыхнул воздух тронного зала, но и только. На время вынесения приговора вся власть семьи оказалась бессильна, и все, что им оставалось, это снизу вверх смотреть на судью, проклиная тот день, когда они позволили ему прийти в Нижний мир. Что касается тебя, при всем желании дочь не смогла удержать слез, потекших по щекам, когда взглянула в льдистые глаза разящего света и поняла, чего на самом деле лишила себя, погнавшись за столь долго лелеемой мечтой, и не увидев настоящего шанса, которого ждала всю свою жизнь. Нет, нет, пожалуйста, мы еще можем, умоляю. Красиво, правда? Сидящий на троне юноша вздохнул. Было видно, что ему тоже нелегко это говорить. Разящий и созидающий свет, нам даже не пришлось бы заниматься любовью, как это делают смертные. Сама сила была готова соединить нас в одно целое и подарить жизнь тем, кто мог спасти вас, всю семью, и дать начало четвертому роду от ран, целестелам, кто мог возродить нашу расу из небытия. Но ты забыла, что значит не слушать, а слышать силу. И теперь наши дети никогда не увидят этот мир. Шанс упущен, а я сам добровольно не полезу на тебя даже под угрозой стирания основы. Дочь зарыдала, горько и навзрыд, запустив пальцы в волосы и до боли натянув их, не в силах хоть что-то сказать от сотрясающих ее конвульсий, а в голове билось лишь одно слово. Почему, почему, почему, ты сама выбрала этот путь, так что вини лишь себя одну. Приговор окончательный, и он, разящий свет, поднял над головой хищно блеснувший кинжал Мартиса, проследит за его исполнением, а теперь прими то, что по праву принадлежит заглянувшей в омут знаний. Дочь захлестнула воплощение светлой стороны, от прикосновения которого она захлебнулась рыданием и умолкла, сжавшись в комок под изучающими взглядами сына и отца. Что в одном, что в другом, не было ни капли сострадания, только мрачное злорадство одного и вялая обреченность второго, все еще видящего перед собой осколки вероятного будущего в силе. Все закончилось быстро, а когда воплощая светлую сторону пришла в себя, в ее сердце не осталось ничего, кроме сосущей пустоты, потому что тот, кто мог дать ей все, ушел в звездную сеть вместе с братом, и даже если бы она захотела их вернуть, это бы ничего не изменило. Сила не дает одного и того же шанса дважды, и она упустила его, окончательно обрекая семью, и с ней всю расу целестиалов на забвение. Глава 23. Семья навсегда. Чего замер? Фриз, уже приготовившийся сделать шаг в рамку портала, вопросительно обернулся в мою сторону. За его спиной, по ту сторону горизонта событий, виднелось заснеженное подворье верхней террасы центрального поместья клана. Наш дом. Теперь все будет иначе. После небольшой паузы ответил я, вглядываясь в деловитую суету кланового люда, не подозревающего, что глава наблюдает за ним. И хорошо, что никто не видел этот пронзающий взгляд глаз, полыхающих звездным светом. Не всякий, даже твердый духом, такой выдержит. Фриз тоже не сдержался, отвернулся обратно к порталу. Однако не смолчал и негромко уточнил. «Ты же не собираешься никого судить там, за что?» – удивился я. «Да так, что даже выпал из созерцательного прозрения разящего света, прикидывающего дальнейшие шаги по развитию клана на пару сотен лет вперед. Чуши не неси, они от ран, мои родные и по крови, и по духу, кто клятвой связан, я за них кого хочешь порву. Фух, вот теперь узнаю своего брата», за наигранно облегченным вздохом Фриса скрывалось подлинное волнение, тщательно скрываемое в душе, но не настолько хорошо, чтобы новоиспеченный мастер разума и целестиал по совместительству не смог его разглядеть. «Не переживай, семья получила по заслугам, но того требовала сама сила. Я свое дело выполнил, отрезал их от Нижнего мира и теперь свободен делать, что захочу». Фриз хихикнул. «У меня все еще стоит перед глазами, как ты отцу по щам надавал. Старикан чуть в обморок не грохнулся от такой наглости, а сын вообще чуть ноги не протянул, а пафосу-то сколько было.